Глава 20. Бзынь, бзынь. По месту угасшей битвы разливался чистый мелодичный перезвон. Незнакомец в темно-синем балахоне стоял на краю кратера, который образовался на месте самоподрыва меха. Он задумчиво постукивал по стенке воронки, остекленевшей от немыслимо высокой температуры взрыва. Подвиг пилота неожиданно оказался увековечен. Силуэт боевой машины, состоящий из праха и пепла, повинуясь причудливому капризу судьбы, оказался вплавлен в стеклянную стену кратера. Необычный арт-объект притянул внимание незнакомца ненадолго. Звякнув посохом еще пару раз, он отправился осматривать поле битвы. Скрючившиеся тела конструкторов, усыпавшие старую дорогу и обочину, он удостоил лишь мимолетным взглядом. Незнакомец дошел до брошенного бронетранспортера. Двигательный отсек машины был вскрыт. Вокруг него в беспорядке валялись детали мотора. Десантный же люк, наоборот, был наглухо заварен снаружи. Незнакомец стукнул концом посоха по сварному шву. Черненые треугольники, из которых состоял посох, сформировали на конце острие, на котором засияла миниатюрная рукотворная звезда. Медленно, не торопясь, незнакомец обвел проем люка. Потом одним точным ударом вогнал острие в прожженную щель и налег на посох, как на рычаг. Крышка люка с лязгом упала на землю. В нос ударил запах крови и смерти. Тела. Десантный отсек представлял собой теперь братскую могилу. Трупы были избавлены от сердец и периферийных модов. Но избавлены аккуратно. Враги так щепетильно к изъятию трофеев не относились. Скорее всего, в столкновении победили платиновые черепа, которые и обустроили склеп для павших товарищей, не забыв при этом освободить их от всего ценного. Подняв круглые из бронзовой оправы очки на лоб, незнакомец начал шевелить трупы в отсеке, внимательно разглядывая каждый. Запах гари и щедро пролитой на землю крови привлек на заброшенную дорогу не только странника с посохом. Скользя над травой, из-за деревьев практически неслышно выскользнул конструктор. Две дыры в лице, заменяющие ноздри, с шумом втягивали воздух, оценивая, что ждет его на перепаханной взрывами дороге. Опасность или добыча? Пять окуляров, без всякого порядка раскиданных на морде твари, уловили движение возле брошенной боевой машины. Человек, легкомысленно повернувшийся спиной и увлеченно ковырявшийся во внутренностях машины, был добычей. Туша, весящая без малого центнер, двигалась целеустремленно и абсолютно бесшумно. 30 метров до цели, 20. Сканер конструктора сообщил, что перед ним не просто жертва, а жертва лакомая. Мешок из мяса и костей доверху набитый высокоуровневыми модулями. Конструктор мог вырвать их из тела человека, усвоить и эволюционировать во что-то большее. 5 метров. Рахитичные задние лапы подобрались для прыжка. Сжатая пружина распрямилась, тварь взмыла в воздух. Незнакомец резко обернулся и вскинул ей навстречу посох. Заостренный конец посоха пробил шею твари. Треугольники его формирующие раскрылись, как бутон. Бутон с бритвенно-острыми лепестками, который почти обезглавил монстра. Тот упал к ногам странника и засучил лапами, оставляя на земле глубокие борозды. Еще один удар в основание черепа его утихомирил. Навсегда. Странник еще немного порылся в десантном отсеке, но, видимо, не нашел того, что искал. Он обнаружил след от гусениц, который уходил по старой дороге дальше в лес, и бодрой трусцой последовал по нему.